Сура 71. Ной. Во имя милосердного, милостивого Бога. «Послали мы некогда Ноя к народу его. Ты людям скажи увещание прежде всего, покуда еще не постигла их кара моя». Он молвил: «Народ мой, пришел с увещанием я. Склоняйтесь пред Богом и гнева страшитесь его, и мне повинуйтесь, посланнику к вам от него. Тогда он простит прегрешения тяжкие вам и жизни продлит, непридуманным верьте словам, хоть жизням, как то установлено Божьим судом, продления нет, о, когда бы вы знали о том». Еще он промолвил: «О Боже, и ночью, и днем, ведомый твоих увещаний священным огнем, людей от меня убегавших я вновь призывал, желая, чтоб ты им прощение свое даровал. Они же и зрение свое отвращали, и слух, упорной гордыни над ними господствовал дух. И вновь, не скрываясь, открыто я их призывал и тайно беседовал с ними, сердца раскрывал. Просите прощения у Бога, ведь милостив Он. По воле Его не спошлет вам дожди небосклон, при помощи Божьей владения вам и сыны, деревья с плодами и реки в грядущем даны. Так чтоб не надеяться, Бога почтив на Него, вы созданы розно творящей десницей Его, и в семь Он рядов перед вами воздвиг небосклон, где светится месяц, а в солнце светильник зажжен. Вас вырастил Бог, как растение из черной земли, в нее Он вернет, чтобы вы для суда и зашли. Ковром для покоя вам землю Создатель послал, для вашей ходьбы Он дороги на ней разостлал. О Боже мой праведный, — вымолвил далее Ной, — они измышленьем сочли возвещенное мной, затем устремились, такого нашли одного, кого разорили богатство и дети его, умыслили злое скопление Господних врагов, сказали друг другу: не трогайте ваших богов, им в ад суве, да не знать разрушающих рук, да будут не тронуты Насар и Ягус и Яук. Сбивая с пути, легковерных немало нашли, гнетущим побольше творец заблуждений пошли. За их прегрешения, за то, что не знали стыда, их, павших в огонь, перед тем поглотила вода. Неправедных к мукам приводят кривые пути, и кроме Творца помогающих им не найти. И вымолвил Ной: из неверных, из рода сего, о Господи мой, не оставь на земле никого, оставишь. К тебе устремленных заставят блуждать, и только распутных и грешных сумеют рождать. О Боже, прости мне высоким и правым судом, родителям тоже, и в мой незатворенный дом, с усердную верою всем пожелавшим войти, мужам ты и женам, очищенным верой, прости. Единственно гибель обидчикам, Господи, множь. Их темное воинство ты на земле уничтожь.